Миф сверхштатный. 11. Сегодня, в начале 21 века, мир, благодаря многолетним трудам академических институтов исторического профиля и Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации, а также благодаря усилиям ряда отечественных и зарубежных исследователей, имеют полную, объективную, достоверную историю как Второй мировой войны, так и Великой Отечественной войны советского народа 1941-45 годов против немецко-фашистских захватчиков. Закончив анализ последнего, 10-го мифа о 1941 годе, я издательское задание выполнил и одновременно исчерпал штатный лимит подлежащих анализу мифов. Однако я не могу не сказать хотя бы несколько слов на тему, обозначенную в формулировке 11-го мифа, который в этой книге оказался сверхштатным, сверхлимитным. Мы действительно даже в Советском Союзе никогда не имели достоверной и объективной истории войны. Уже самый первый, хрущевский шеститомник 1961 года был полон умолчания, а в некоторых принципиальных положениях он историю войны фальсифицировал. Не исправила положение и брежневская 12-томная история Второй мировой войны, изданная в 70-е годы. Что же до последних примерно 15 лет, то с момента появления на массовом книжном рынке ледокола Суворова-Резуна на головы современников начали выливаться не то что ушаты, а цистерны грязного исторического фальсификата, и в этом мутном потоке правда о войне оказалась для многих просто утопленной. Сегодня достаточно познакомиться с многими мнениями, высказываемыми на форумах интернета, чтобы понять, какая невообразимая для осведомленного и думающего человека неразбериха царит во многих молодых и не очень молодых умах. Как чудовищно и злонамеренно искажена в них картина Великой Отечественной войны и вообще всей сталинской эпохи. В 2002 году издательство «Вече» выпустило в свет книгу Александра Альбертовича Помогайбо «Псевдоисторик Суворов и загадки Второй мировой войны». Это чуть ли не единственный основательный разбор ледокола Суворова. И хотя он не лишен порой наивности, в целом вполне заслуживает похвалы и читательского внимания. Так или иначе, не упомянуть этот труд в своей книге я не мог. Но вспомнил я о нем именно в связи с мифом 11 потому, что в предисловии к своей книге Помогайбо сделал очень показательное признание насчет того, что когда он, в свою бытность журналистом, получил задание взять интервью относительно книги «Ледокол» в Институте военной истории, то это интервью вопроса для него не прояснило. Как так могло получиться? Казалось бы, где же еще можно досконально прояснить вопрос, как не в сосредоточении военной истории и мысли Отечества? А нет, не тут-то было. Вопрос прояснен не был. Но почему? Повторяю. В СССР была написана лишь одна история непосредственно Великой Отечественной войны. Хрущевский шеститомник под редакцией Поспелова, выпущенный в начале 60-х годов. Плюс 12-томная история Второй мировой войны, изданная в брежневские 70-е годы, где о Великой Отечественной войне сказано немало верного и полезного для ее понимания. Но далеко, далеко не все, если иметь в виду чисто фактическую и статистическую сторону истории войны. Для сравнения сообщу, что официальная английская история Второй мировой войны, подготовленная исторической секцией при кабинете министров, насчитывает 80 томов. И, как отмечается в предисловии к русскому изданию четвертого тома этой истории, изданному военноздатом в 1980 году, отражает установочные взгляды английских правящих кругов на события Второй мировой войны. 80 томов. И это при том, что описание событий на советско-германском фронте занимает в этой истории, если судить по тому четвертому, не более 8% от общего объема. А где же наша полная история войны? И какие установочные взгляды должна отражать она? Родная племянница Ленина, Ольга Дмитриевна Ульянова, на вопрос телевизионного ведущего о том, какой вариант генеалогических корней ее дяди ее устроил бы больше, немецкий или еврейский, ответила, что ее устроил бы правильный вариант. Замечу, к слову, уже я, что еврейский вариант является ошибочным, как это показали объективные исследования уже в ельцинские времена. Так вот, подлинную историю той войны можно написать, лишь исповедуя установочные взгляды, схожие с подходом Ольги Дмитриевны, а именно. Первое. Полная, точная представительная информация. Второе. Честный, всеобъемлющий ее анализ. Третье. Всесторонне обоснованные, всеобъемлющие выводы. Однако где она, такая история? И многие ли подходят к исследованию истории войны непредвзято, честно, да и профессионально? Сегодня в библиографии многих исследований о войне чего только не встретишь. Хотя большинство в кавычках сенсаций на самом деле являются или перепевами давно забытого старого, или переписыванием друг друга. Но далеко не всегда в этих списках использованной литературы находится место даже для классики, того же Типпельскирха или коллективного сборника «Роковые решения». Я уже не говорю о таких редкостях, как мемуары генерала Винценца Мюллера или труд генерала Филиппи «Припятская проблема». Нередко западная классика, если упомянута, то видно, что она привлечена для соответствующего антуража и придания сенсациям солидности. Однако это, так сказать, фигляры и шулеры от истории. А как там с крепкими профессионалами, прежде всего с Институтом военной истории Министерства обороны Российской Федерации, а еще ранее Министерства обороны СССР? В Англии, напомню, только открытая и, конечно же, тоже полная неполноты и умолчаний история той войны тянет на 80 томов. В США с 1945 по 1961 год в отделе военной истории штаба вооруженных сил США в Европе шла огромная работа по сбору воспоминаний и оценок большой группы бывших гитлеровских генералов и офицеров. В итоге было подготовлено более 2000 рукописей. Имеем ли мы нечто подобное у себя дома? У нас ведь тоже было в плену немало немецких генералов. Но собрали ли мы вовремя не то что их, но даже свой полный опыт? Не знаю, каков полный объем книжной серии «Военные мемуары», однако вряд ли он составит хотя бы четверть от того, что получили янки от своих бывших противников. При этом многие из наших мемуаров представляют собой лишь литературную запись, а не точный солдатский рассказ о событиях. Впрочем, профессиональный военный историк может по поводу моих «Филиппик» лишь пожать плечами, поскольку знает, что и у нас велась подобная работа, и у нас пленные немецкие генералы получали пачку бумаги и ручку с пером, и у нас составляли вопросники для советского генералитета и велись обширные серьезные исторические исследования профессиональными военными, например, со сравнительным анализом уровней боевой устойчивости немецких и советских войск в разные периоды войны. Но как же это все нашло отражение в полной истории войны? Где она? Почему журналист Помогайба так и не смог прояснить неясные вопросы истории, даже побывав в Институте военной истории, и вынужден был сам в этих неясных вопросах разбираться? Да, написать такую честную и полную историю войны сегодня будет особенно непросто, если учитывать ту психологическую атмосферу, которая создана за последние 20 примерно лет отечественными фальсификаторами новейшей истории Отечества. Причем, что интересно, никаких ведь супероткрытий эта история содержать не будет. Более того, ее схема будет близка к традиционной. СССР войны не хотел, а Гитлер ее начал по своему хотению. Гитлеровцы были жестоки и брали в первый период войны нередко нахрапом, а наши войска вели тяжелые оборонительные бои. А поскольку наше дело было правым, мы победили. Такова краткая схема. Но как многое в наполнении этой схемы по сей день отсутствует. Так честная история войны не может не дать в полный рост Ива Сталина, полководца номер один всех времен и народов. Полководца номер один, потому что он руководил всем комплексом действий в России в войне номер один всех времен и народов и привел Россию в этой войне к победе. Честная история войны не может не отдать должное и второй после Сталина управленческой фигуре военных лет, заместителю Сталина по ГКО Л.П. Берии. В этой честной истории войны надо будет признать, что даже самым прославленным и заслуженно прославленным представителям нашего послевоенного маршалитета и генералитета не нужна была такая полная правда о том, как начиналась война. Ранее в этой книге я уже писал, что Сталин после войны великодушно не обнародовал тот факт, что войну преступно проморгал не только Павлов, а чуть ли не все военное руководство. После того, как пришла победа, стоит ли ворошить прошлое? Скорее всего, решил он. Возможно, он не придавал очень уж важного значения изучению прошлого военного опыта и потому, что такой опыт в ракетно-ядерную эпоху должен был стремительно устаревать и действительно устарел бы, если бы оборонное строительство в СССР и после смерти Сталина и Берии шло бы рационально. Мы ведь не собирались завоевывать мир силой оружия, как это пытался сделать Наполеон, как пытаются это сделать нынешние олигархи Запада. И поэтому нам достаточно было оградить себя ракетно-ядерным щитом, что полностью меняло бы все былые понятия войны и исключало бы эту войну. Или вот еще одно обстоятельство, о котором я уже упоминал. Сталин не знал, что после его смерти многие, да почти все его соратники, в том числе и военные, не оборвут Хрущева, когда он начнет клеветать на Сталина явным для ближайшего окружения Сталина образом. Сталин не мог предположить, что его маршалы позволят оболгать своего верховного вождя. Но мы-то это сегодня знаем. А зная это, разве можно умолчать об этом в честной, объективной истории войны? И нельзя в ней будет умолчать о том, что предпочел умолчать сам Сталин. О том, что он тоже совершил немало полководческих ошибок, потому что не сразу освоил полководческое ремесло, хотя и освоил его быстро и блестяще. Да, объективная история войны еще не стала фактом. И моя работа, которая в своей основной части уже завершена, это не более чем очередной кирпич, фундамент той полной истории войны, которая когда-то будет написана. Пусть он не такой уж и золотой, но я старался, чтобы он стал добротным кирпичом в коллективном здании подлинной, настоящей истории Великой Отечественной войны, к постройке которого Резуны и Солонины не будут иметь никакого отношения. Впрочем, они обязательно должны попасть туда, но мелким шрифтом. Примечание к ней, потому что полная история войны должна будет сказать также и о наиболее злостных ее фальсификаторах. Как говорится, каждому свое.